Это особенно сближало его с Гершуни. По свидетельству Чернова, уже в тот период Гершуни был так близок с Азефом, что вместе с ним проявлял и расшифровывал приходившие из России письма с секретными сообщениями о делах организационного характера. Для Азефа эта близость была особенно интересна, так как именно Гершуни был инициатором постановки вопроса о применении террора. Разговоры на эту тему велись в очень узком кругу. Кроме указанных четырех человек, в них едва ли кто-нибудь был посвящен. В принципе, возражений против террора не встретилось. Но открыто с пропагандой этого метода борьбы выступить было решено только после того, как какая-нибудь инициативная группа совершит террористический акт центрального значения. Партия, как было условлено, согласится признать этот акт своим и даст указанной инициативной группе права партийной боевой организации. Гершуни заявлял, что он берет на себя эту задачу, и не скрывал, что первый удар, для которого, по его словам, уже имелись добровольцы, будет направлен против министра внутренних дел Сипягина. Почти несомненно, что в этих пределах о готовящемся покушении был осведомлен и Азеф. План в деталях никому не мог быть известен, так как он был во многом симпровизирован позднее Гершуни на месте. В департамент полиции за эти месяцы Азеф писал довольно часто и подробно. В его письмах звучали нотки полного удовлетворения лазутчика, пробравшегося в самый центр вражеского стана. В Берлине и Париже я попал в центр. Особенно подробно он доносил про Гершуни, вполне определенно подчеркивая его руководящую роль во всех заграничных переговорах и в предприятиях новосозданной партии вообще. Когда в конце января 1902 года Гершуни собирался в Россию для объезда местных групп и осведомления их о состоявшемся объединении, Азеф сообщил департаменту и точную дату его выезда из Берлина, и намеченный маршрут поездки. Но все эти свои сообщения Азеф сопровождал настоятельной просьбой не арестовывать Гершуни. Брать его, писал Азеф, ни под каким видом не следует пока. Имейте это в виду. Но из глаз его не упустим, самодовольно прибавлял Азеф в конце своего донесения. Департамент полиции таким образом имел полную возможность арестовать Гершуни, но он согласился с доводами Азефа. Гершуни, самоуверенно писали из департамента к Зубатову, теперь от нас никуда не уйдет, так как стоит непосредственно близко к агентурному источнику, и немедленный арест его, оставив нас в темноте, пользы принесет мало, а агентуру может скомпрометировать. Поэтому решено было дать возможность Гершуни совершить свою очень интересную, как подчеркивал департамент, поездку по России, чтобы выяснить, с кем именно он будет встречаться и иметь возможность произвести позднее массовые аресты повсюду. План этот был далеко не плох, но расчет был сделан, так сказать, без хозяина. Опытный конспиратор Гершуни легко заметил слежку и быстро от нее отделался.